День 12. Одеяло почти сползло на пол. Совсем бы упало, но хозяин вцепился в него костлявыми пальцами. Может, в неверном полумраке комнаты лишь показалось, что морщины на лице покойного разгладились, а в уголках губ спряталась едва заметная улыбка. Будто сбросил, наконец, человек, изнурявшую его долгие годы ношу. Что мог он сделал? Что хотел сказать, сказал. Настал черед других, а он отдохнет. И мир, в котором у меня когда-то была своя маленькая и вполне уютная норка, рухнул. Он шатался, когда за спиной скрипнули, закрывшись ворота поселка. По нему бежали трещины, когда шею перехватила петля. И даже когда я терзал Сашку, этот мир был готов развалиться, но уцелел. Казалось, если сильно захотеть, все станет как прежде, или почти так же. И вдруг до меня дошло. Разбившиеся вдребезги не склеить. Можно только попытаться собрать заново. Быть может, выйдет так же хорошо, может, еще лучше, но как раньше уже не получится. Катя выпустила мой локоть и, всхлипнув, убежала. Она была при последнем вздохе хозяина, а потом привела сюда меня и Захара. Подумалось, надо бы догнать, утешить девчонку, но когда я, помешков, вышел на крыльцо, ее там уже не было. И хорошо, сейчас из меня никудышный утешитель, самого бы кто успокоил. Кто-то должен ответить за мой разбившийся мир. Другие сейчас далеко, а этот рядом, он и ответит. Ноги сами принесли меня к избе, в которой жил Ослонян. «Вставай, ишь, разоспался. Не время для церемоний, за шиворот из кровати на пол. Не понимаешь, что на меня нашло? Трусишь?» Басово и в исподнем я выволок Артура на улицу и тычками погнал к избе Терентьева. Ослонян почти не сопротивлялся. Дружинник с автоматом, распахнув рот, проводил нас взглядом. А весть уже расползлась по Нерлею, люди потянулись к хозяину. Они заходили, потерянно топтались у тела, мяли в руках шапки. В изголовье зажгли свечу. Когда я впихнул Ослоняна в комнату, люди расступились, пропуская нас к покойнику. «Смотри, ты этого хотел?» – прошипел я. Ослонян шумно втянул воздух. «Доволен?» – спросил я без злости. Кончилась злость, вся вышла, вместо нее осталась тоска. Я попытался с головой окунуть в эту тоску Артура. Я зашептал. «Он считал тебя другом. Скажи что-нибудь. Расскажи нам, как ты его любил». «Заткнись, пожалуйста», — ответила Ослонян. Тогда я не сдержался. Рука взметнулась, захотелось расплющить этот мерзкий мясистый нос. Чтобы кровь, сопли и слюни. Может, тогда полегчает. Замах и... Возможно, показалось, но я увидел, что в глазу Ослоняна блеснула слеза. «Прекрати, Олег, не пачкайся о дерьмо», — сказал Захар. Что-то душно. Я выбежал на крыльцо. Прохладный ветерок слегка проветрил мозги. Захотелось курить, рука привычно нырнула в карман, и я в который раз с опозданием спохватился, что у меня давно нет ни своей трубки, ни своего табака. Я сел на ступеньки. Вышедший вслед за мной Захар присел рядом. Он достал кисет, мы молча свернули сигаретки. «Что дальше?» — нервно затянувшись, спросил он. «Дальше?» — переспросил я. «Лишь нам решать, что дальше. Мне казалось, что все зависит от тебя, от Степана, от хозяина, от кого угодно, только не от меня. А на самом деле свою жизнь делаю я, а твою делаешь ты. Это так, Захар. Даже когда кажется, что это не так, все равно это так. И всегда так было. А значит, ничего и не изменилось. Вот и давай делать, что можем, а там посмотрим, что получится». Облака развеялись и стало припекать. Я, не торопясь, шагал по шпалам. До условленного времени еще далеко, но я поспешил уйти из Нерлея. Тяжко там. Обойдя поселок лесом, я вышел к северным воротам и схоронился в кустах на опушке. Показалось, там за оградой течет обычная жизнь. Перекликаются люди на вышках. Кто-то во все горло заорал песню, в ответ послышалась ругань, и песня оборвалась. Забрехала собака, другая поддержала, и вот зашлась в истерике вся свора. Через минуту лай утих. Привычные звуки. Получается, люди как-то приспособились, и вдруг, не спросив, нужно ли это хоть кому-то, появляюсь я со своими претензиями. Они, видите ли, надумали строить новую жизнь. Они даже меня вежливо пригласили поучаствовать в этом деле. Только почему-то с самого начала оказываюсь я во всей этой кутерьме крайним, а такого быть не должно. Личного интереса еще никто не отменял, а интерес простой. Я хочу, чтобы все было хорошо. И у меня, и у моих друзей, и даже у врагов, при условии, что они перестанут делать мне плохо, пусть все будет хорошо. Скромное желание, правда? Вскоре я забеспокоился. Звуки поселка, чириканье птиц, назойливый звон мошкары, шорох листвы – все это способствует успокоению нервов и прочим полезным для организма процессам. Но я хотел бы услышать что-нибудь напоминающее хруст ветки под ногой обещанных дядей Димой парней. Сказал же тот, что мальчики прибудут к полудню, а их все нет. Как бы ни пришлось делать вид, что не очень-то на них и рассчитывал. Авось и сам справлюсь. Дело не кажется слишком трудным. Дурман мне в помощь. План такой. Отойду подальше, туда, где я слышу лес. Там найду тварь покрупнее и поклыкастее, вроде медведя, что недавно проломил ограду. Лучше для верности двух таких зверюк, а еще лучше трех, и заставлю их атаковать поселок. Что тут сложного? Даже у безмозглого муравьиного льва запросто выходят подобные трюки. Я не глупее, у меня тем более должно получиться. С лесной мелкотой справляюсь, а это, надеюсь, как раз тот случай, когда размер не имеет значения. Дядя Дима сказал, что долго держать под контролем зверей невозможно, а мне и не надо. Команду ФАС дать успею, думаю, этого будет достаточно. Смущает, конечно, что звери могут прорваться в поселок. Кто знает, как там сейчас организована охрана. Но идеальных решений не бывает, ведь так? Я решился действовать самостоятельно. И уже направился вглубь леса. Тут мне и повстречались обещанные дядей Димой мальчики. Их пришло шестеро, и двое оказались девушками. Мне без разницы, только вот дела. Одна из них Настена. Когда я в последний раз был у чужаков, про нее и не вспомнил. Неудобно получилось, мысленно раскаялся я. Надо было повидаться, хотя бы перекинуться парой слов, но так все завертелось. У меня и на лешего времени не нашлось. Настена подошла ко мне. Не люблю, когда смотрят сверху вниз, но тут уж ничего не поделаешь. Она выше меня на полголовы. «Где твои друзья, которых дядь Дим велел защищать от зверей?» — спросила она. Я замялся, не зная, как объяснить, что теперь от нее мне нужна совсем другая помощь. Дело в том, я заглянул Настене в глаза и впервые увидел их при свете дня. Подумалось, что они как у женщины с картины, что висит над кроватью Рената, только живые и сияющие. Никогда я не видел таких ярких, будто светящихся изнутри синим светом глаз. Немного помявшись, я продолжил. «Кое-что изменилось, Настя. У меня к вам другая просьба». Чужаки слушали. Неподвижные лица, расслабленные позы и заинтересованные взгляды. Не поймешь, о чем эти ребята думают. Между собой они как-то общаются. Чуть заметных жестов и восклицаний им хватает, чтобы понять друг друга. Возможно, дети чужаков или дети их детей и вовсе перестанут пользоваться людской речью, а потом забудут, что они люди. Но эти-то еще помнят. «Мы не поняли», — спросила за всех Настена. «Людей так много? Не всем хватает еды? Зачем тебе убивать своих людей? Убивать плохо. Я не стану даже для тебя». «Правильно. Нас много. Так много, что мы не знаем, как быть дальше. Но я не хочу никого убивать». Тяжко вздохнул я и подумал, что это для меня все выглядит логично. Приходят звери, барачники собираются у северных ворот, отстреливаются. Вскоре у них заканчиваются боеприпасы, и мы легко побеждаем. Проще простого, но как объяснить это чужакам? Так объяснить, чтобы поняли, потому что если смотреть со стороны, кажется, будто я решил разорить свой же дом и убить людей, которые там живут. Я еще раз попытался. Их нужно только испугать, а после звери должны уйти. «Оттуда пахнет страхом», — долговязый юноша указал в сторону поселка. «Страхом пахнет жертва. Звери убивают жертву. Зверей будет трудно остановить». «Но вы же их остановите?» — спросил я, а чужаки промолчали. Тогда и закралось сомнение, а вдруг не остановят? Или даже так, не станут останавливать? Понятно, что моя затея выглядит сомнительно. Такое могло прийти в голову лишь от безнадеги. Спорю на что угодно, если бы хозяин был в здравом уме, он бы не одобрил. И Клыков бы на корню пресек, если бы понял, что я собираюсь воспользоваться помощью тех, кто желает, чтобы поселка не стало. В былые времена и за меньшее к стенке ставили. «Вы глупые? Пусть лишние уйдут. Туда, где им хватит еды», — на несколько мгновений задумавшись, посоветовал другой юноша. «Логично рассудил. Я не знаю, как ему объяснить, что никому уходить не хочется. А вместе жить с недавних пор не получается». «Старого вождя не стало», — сказал я. «А тот, кто занял его место, думает, что лишние должны умереть». «Вождь — это который говорит остальным, что нужно делать? Как дядь Дима? Тогда новый вождь глуп. Пусть вождем станет другой», — поразмышляв еще немного, дал совет рассудительный юноша. «Это я и пытаюсь сделать». Обрадовавшись, что мне подсказали простое и внятное объяснение, проговорил я. «Ты хочешь показать новому вождю, что он слабый? Ты сам хочешь быть вождем?» Настена заулыбалась. Кажется, разноцветные осколочки в ее голове сложились в понятный узор. «Примерно так», — сказал я. «То есть нет, про то, чтобы стать вождем, я не думал». «Подумай. Мне понравится, если ты захочешь быть вождем. Значит, мы никого не убьем, только напугаем?» Они посовещались, а потом трое разошлись в разные стороны. Их задача — найти тварей и отправить их к ограде. Остальные должны следить, чтобы животные не натворили слишком уж много бед. Я облюбовал развилку могучего дуба. Дерево выросло почти на краю леса, густая крона укрыла меня и Настену, расположившуюся на толстой ветке чуть ниже, от любопытных взглядов из поселка, но сквозь прорехи в листве я отлично видел, что делается на лугу перед оградой. Чужачка оцепенела, пальцы, стиснутые в кулачки, прижались к груди, я чувствовал острое и крепкое плечо, упирающееся мне в ребра. Настена старалась изо всех сил, ее тело изредка передергивали странные конвульсии, которые все учащались и перешли в частую крупную дрожь. Я решил помочь. Сделал так, как учил дядя Дима. Когда он был рядом, у меня получалось, а сейчас нет. Я позвал лес, и никто не откликнулся. Хотел один с этим делом справиться, а оно вон как оборачивается. И у чужаков не очень-то выходит. Колдуют, стараются, а результата нет. Когда я совсем уверился, что моя затея оказалась никудышной, оно и началось. Прилетела стайка небольших, чуть больше голубя птиц с вытянутыми зубастыми клювами. На вид не красавцы, и даже наоборот, те еще уродцы. Стая, издавая звуки, похожие на лягушачье кваканье, закружила над поселком. Не совсем то, чего я ожидал, но пусть будет хотя бы это. Настена окаменела, ее пальцы больно вдавились в мое бедро. Одна птичка, сложив крылья, камнем понеслась к земле. Из-за ограды донесся изумленный вскрик, Потом кто-то громко засмеялся. Настена закатила глаза и начала соскальзывать с ветки. Я придержал ее. Чужачка прильнула, расслабилась, ее дыхание стало ровнее. «Здесь плохо», — тихо пожаловалась она. «Здесь нельзя жить. Как ты здесь живешь?» Еще одна птичка, выбрав жертву, камнем рухнула вниз, следом за ней другая, и стало весело. Люди за оградой опомнились, раздались выстрелы, первые панические и неорганизованные. Вряд ли эта смешная атака сильно напугает барачников. В худшем случае они отделаются легкими укусами да царапинами. Думать о том, что случится, если такой птичке подвернется ребенок, не хочется. Я уже говорил, что есть в моем плане сомнительные моменты. Только сомневаться нужно было наперед, сейчас некогда. А потому будем считать, что все идет, как и задумано. Пальба стихла. Люди поняли, что лупить из автомата в такую мишень – зря тратить патроны. Бахнули ружейные выстрелы, тушки, кувыркаясь и нелепо колотя крыльями, стали валиться на землю. Вслед за птичками из леса притащились волколаки. Хвосты поджаты, глаза слепо сощурены, а носы нервно вбирают воздух. Твари недоумевают, зачем они средь бела дня покинули логовище. Что за сила заставила их пойти туда, где стреляют? Они боязливо сгрудились под деревьями, выйти на открытое пространство им не хватило смелости. Звери топтались рядом с моим дубом, от них отчетливо смердело. Едва я увидел старых знакомцев, руки сами потянулись за оружием. Но поднял один из уродцев голову, от него пахнуло страхом вперемешку с растерянностью. А из слепо сощуренного глаза выкатилась мутная слезинка. Пожалел я животину. Мысленно шлепнул по линялой холке. Зверь заскулил и отпрянул. «Не лезь на рожон», — посоветовал я. «И все у тебя будет нормально. И это, вали от моего дерева, не привлекай внимания». Волколак в ответ жалобно квакнул. Твари ощерились и, подчиняясь команде чужаков, поплелись к ограде. На горбатых спинах вздыбилась редкая шерстка, раздался знакомый мне скрежещущий вой. Звери двигались неуклюжими скачками, в разнобой, а люди, увлеченные стрельбой по летающим мишеням, не сразу заметили, что появились новые цели. Наверное, если наблюдать за волколаками из-за ограды, они не кажутся опасными. Кого-то даже позабавят их нелепые прыжки. Может, потому в них пока и не стреляют? Тварей спасает еще и то, что сейчас в поселке едва ли найдутся люди, умеющие точно поразить движущуюся цель с 200 шагов. А ближе осторожные звери не подходят. Их пугают ловушки, колючая проволока и льющийся с чистого неба солнечный свет. Неподалеку затрещали деревья. В 200 шагах от моего с Настеной укрытия, почти там, где из леса выходит бегущая через поселок железка, появился медведь-гигант. Он гордо покосолапил к ограде. Может, из-за того, что между нами нет частокола, он показался страшнее и больше, чем его собрат, не так давно вломившийся в поселок. «Эй, защитнички, сейчас-то догадаетесь поднять тревогу? Или еще недостаточно испугались?» Сообразили. Зазвенел набат. Один удар, тишина. Еще один удар. Степень опасности первая. Поняли, что нынче все по-взрослому. Это не птички и даже не полусонные волколаки, трусливо наблюдающие за происходящим из тени деревьев. Против медведя нужны пулеметы. «Колотите, колотите по рельсу! Чем больше вас здесь соберется, тем легче будет Клыкову!» Пришел еще один монстр. Быть может, Архип рассказал бы о нем много интересного, а я про такое чудо и не слышал. Зверь не удался размерами, зато вооружился огромным количеством зубов, когтей и шипов, приделанных к нелепому телу. За ним явились еще 2 медведя, эти обычные. Из какого-то недалекого болота приползло несколько крупных, больше метра, ящерицеподобных тварей. На хвостах у них шишкастые наросты, а зубы торчат из пастей, словно кривые иглы. Рептилии хорошо прячутся в траве, их почти не видно. Строчит пулемет, продолжает истерично звенеть набат. Елки зеленые. Из леса вытекла пушистая разноцветная масса. Зайчики. Они. А также котики, белочки и прочие смешные симпатяги. Это не зубастые монстры, это на самом деле страшно, потому что зверушек много, кто-то сбил их в стаю, и этой стае все нипочем. Они легко проходят под колючей проволокой, прут на ловушки. Пули выкашивают их ряды, они упорно текут к ограде, все живое освобождает им дорогу. «Эти прорвутся», — подумалось мне. «Черт, ни медведи, ни ящеры, ни волколаки не пройдут, все решат кролики». Ураганный, бешеный, истеричный огонь, а потом разрывы гранат, и нашествие остановлено. Пришел момент, когда инстинкт взял верх над непонятной самоубийственной силой, толкающей зверьков на штурм. Стая развалилась, отдельные особи, ополоумев, удрали в лес. Среди травы пестреют пушистые тушки. Еда сама пришла в поселок. Вот она, берите, все даром. Но попробуй возьми. Кролики ушли, но пожиратели крольчатины остались. Из-за ограды слышатся крики, команды и возбужденные голоса. Собаки захлебнулись истошным лаем. Лес отвечает рычанием, воем и прочими животными звуками. Бородавчатые банши важно прогуливаются вдоль опушки. Залюбоваться можно, каждая не меньше свиньи, хорошей отъевшейся хрюшки. Лоснящиеся мягкие бока, блестящая дорожка слизи, остающаяся там, где тварь проволочила пузо. Показалось, ветерок принес болотные запахи. Раздался корябающий душу вопль, затем еще один. Я машинально сложил кукиш. Вдалеке на другом конце поселка захлопали выстрелы, и вновь тишина. Я пока не знал наверняка, только надеялся, что это Клыков. Я пожелал, чтобы у него все сложилось хорошо. Уже потом мне рассказали, как легко они проникли за ограду. Они легко проникли за ограду. Получилось настолько просто, что Клыков затревожился. Где подвох? Словно в гости зовут. Южная стена — тихое местечко. Здесь никогда ничего не происходит. Но сегодня охрана усилена. Будь неладны эти сбежавшие в лес предатели. Мерзни из-за них. А тут еще с севера донеслись выстрелы и вскоре забили в рельс. Четверо, забрав оружие, ушли на звук набата. Дед Митрий остался. Не очень надеялись, что он, случись неприятность, сумеет в одиночку с ней разобраться. Но в рельс-то ударить сил хватит. Наверное, старичок радовался, что не пришлось ковылять на другой конец поселка. Лучше поскучать, от скуки еще никто не умирал. А там стреляют, какой же дурак самовольно пойдет туда, откуда слышатся выстрелы. День выдался теплый. Митрию было неуютно под жарящим с голубого неба солнцем. Он вспотел и теперь ежился на вышке от редких прохладных порывов ветра. Барачник, близоруко щурясь, посматривал на кладбище, потом его взгляд перемещался на стену леса. Стрельба не утихала, и это сильно нервировало. С возрастом Митрий стал слабоват на глаза, что происходит на дальних вышках, разглядеть не мог. И что характерно, ни одна сволочь не придет, не объяснит, как быть, если и здесь начнется. И что вообще может начаться? Теперь неизвестность тяготила. Он бы даже согласился сходить, разузнать, что да как, но нельзя. Уйдешь с поста, пасюк голову оторвет. На самом деле оторвет, по закону военного времени имеет право. Все уже поняли, он больше не шутит. И не докажешь, что здесь от Митрия пользы все равно нет. Какая может быть польза от деда с такой же старой, как и он сам, ижевской двустволкой? Утренний туман помог дружинникам незаметно пробраться на кладбище. Люди, боясь шевельнуться, затаились в густой сирени. С утра донимал холод, потом ветерок утих, стало жарко и туман развеялся. Пошаливали нервишки, кому-то хотелось закурить, кого-то достала мошкара. Когда ждешь неведомо чего и даже черту неизвестно, дождешься ли, лопается самое крепкое терпение. Но дождались же. Стрельба, потом набат и снова стрельба. Все, как и было обещано. Ни на этой, ни на соседних вышках не осталось никого, лишь маячила смешная вязаная шапочка деда Митрия. В дело пошла снайперская винтовка партизана. Клыков целился долго, палец не хотел жать на спуск, жалко старичка. «Извиняй, дед». На одинокий выстрел в поселке не обратили внимания. Везде палят. Прошло какое-то время, никто не поднял тревогу. Дружинник Серега одолел частокол. Безлюдно, лишь на вышке полумертвый от страха дед Митрий прикинулся трупом. Снайпер из Клыкова оказался так себе, пуля расщепила деревянный бортик, щепкой барачнику лишь раскровила щеку. Дед мгновенно сообразил, что геройство в такой ситуации не окупится. Пока спустишься, пока начнешь колотить в рельс, точно дострелят. И ноги в раз перестали слушаться. Вот и прилег дед Митрий, чтобы никому случайно не помешать. Ворота открыли, дружина вошла в поселок. Деда связали, пусть немного посидит в запертой сторожке. Двух бывших барачников, а ныне полиционеров, отрядили за подмогой. Во время прорыва положено всеми силами помогать ликвидировать опасность. Если совсем ни на что не годен, сиди в укрытии, нечего шляться без надобности. Полиционеры к полудню изрядно захмелели, но при виде клыковских бойцов не стали изображать из себя героев. Дружинники пока были не очень злы. Стрелять вслед улепетывающим барачникам не стали. Кто-то для смеха свистнул вдогонку, остальные довольно заржали. А у нас ничего интересного не происходило. Возня у ограды продолжалась, но атаковали твари вяло, без прежнего азарта. Туша гигантского медведя распласталась бурой грудой поверх вырванных и поломанных кольев. Сквозь огромную прореху в частоколе видно, как суетятся люди. С вышек лениво постреливают, бьют нечасто и только по самым настырным тварям, а зверье не особо и наседает. Если так пойдет и дальше, вялотекущий штурм может продлиться до темноты, а что случится ночью, неизвестно. У чужаков к тому времени сил, чтобы разогнать животных, точно не останется. Настена закрыла глаза. Я придерживаю за плечи мокрую от пота и горячую чужачку. Когда ей становится совсем нехорошо, я осторожно прижимаю женщину к себе, и тогда она немного расслабляется. Кабаны затеяли догонялки, носятся друг за другом, клыки вспарывают дерн, оставляя зигзаги черных борозд. В небесах показались силуэты трупоедов. Ящеры обступили лежащую на спине тушу, истекающей слизью банши, та шевелит короткими лапками, вздувается белесое брюхо. Ящеры жадно вонзают зубы в мягкие бока, мотая головами, вырывают и, давясь, заглатывают ломти живого мяса. Волколак тащит за ногу тушу кабанчика. Его сородичам, трусливо жмущимся к опушке, тоже хочется кушать, и они затевают небольшую свару. Идиллия. Все заняты своими делами. Смотреть тошно. Поддадим жару, пока за оградой совсем не заскучали. Чего доброго заинтересуются тем, что творится у них за спиной. «Тяжело», — бормочет Настена, едва приоткрыв глаза. Но что-то меняется. Раздаются крики, визг, рев животных. На ограду накатывает новая волна, а парни Клыкова тем временем пришли в бараки. Пасюки не сразу, но сообразили. Власть опять сменилась. Насовсем или временно, неважно. Важно, что здесь и сейчас откуда-то появились свирепые вооруженные дружинники. И они очень злы,